А они уже вошли в одну из комнат. Соня затащила Гулю почти силком. Поставила на стол бутылку итальянского вина и приготовила быстренько кофе. Но видела, что Гуля просто каменная. Она ничего не спрашивала. Слушала молча, не ахала, не охала, как было раньше, когда Сонечка посвящала ее в свои замыслы. Наконец, Сонечке это надоело, и она, прервав наполовине свой рассказ о художниках, спросила: «Ты так и будешь сидеть, надувшись, как сыч?» «Как Максик?» «Что? Ты такая дурная, не веришь, что я Соня?» Но Гуля ответила вопросом на вопрос. «А что?» Она чуть не сказала «вы» этой девушке, но вовремя одернула себя. «Что ты хочешь от меня?» Сонечка смутилась. Она не думала, что разговор перейдет вот в такую плоскость. Касьян и Кирик обещали ей, что сами будут говорить об этом с Гулей. «Сначала, — сказал Касьян, — вы с ней пообщаетесь, как подружки, а потом вступлю я, и Кирик тоже. А тут?» «Придется отвечать ей?» «Как-то дрянно получается. Высвистала на свою защиту, а раньше хоть бы слово написала. Но тут же себя оправдала. Сколько у меня всего было? Я в себя-то пришла не так давно». «Давно». Будто припечатал кто-то ее этим словом. Она посмотрела на Гулю, та тоже смотрела на нее. И Соня ответила: «Хочешь правду? Пожалуйста, ты будешь моим свидетелем на суде. Ничего тебе не надо врать, не думай. И обелять меня тоже не нужно. Просто расскажешь, как мы дружили, и как с Максом, о его ненависти ко мне, и все». «Бить на эмоции?» — спросила насмешливо Гуля. «Но ведь ты даже не знаешь, за что меня будут судить. Хоть бы спросила!» — закричала Сонечка. «Мне неинтересно», — ответила Гуля, и было видно, что она не притворяется. Ничего из себя не корчит. Мало ли людей сейчас судят. «Знаешь», — сказала она, глядя прямо в глаза Сонечке, — «я не буду выступать. Я сегодня уеду». «Ты мне не веришь?» — закричала уже Сонечка. «Не знаю», — ответила Гуля, — «но думать об этом не хочу». Гуля встала. Сонечка была вне себя, она даже предположить не могла, что все так повернется, и тут же крикнула вслед Гуле. Та уже выходила из комнаты. «Ты же в обиде, вот все почему». На что Гуля ей ответила. «Ого, как эта девчонка повзрослела», — подумала Сонечка, уже не питая к этой Гуле добрых чувств. «Я бы обиделась на ту Сонечку, а на тебя...» «Чужую? Что мне обижаться?» И ушла. Сонечка осталась одна. Она даже плакать не могла. Так разозлила ее Гуля. «Теперь мама придет. Что с ней будет?» «Мужики — дураки все. Ну что они попридумали?» «Это все Касьян, который ей чужой человек и ее ту не знал. А ведь и Кирик сказал ей, что ее не любит. Пошли они все. Ей никто не нужен. Никто. И пусть ее никто не защищает. Наплевать. Ну, сядет она в тюрьму. Если все от нее отвернулись, то что ей тут в их обществе делать?» Гуля вошла в зал и увидела Ирину. Пока одну. Она хотела незаметно пройти наверх, но Ирина окликнула ее. «Гулечка, присядьте на минутку». Гуля подошла, но не села, а сказала: «Знаете, Ирина Андреевна, у меня голова разболелась. Я пойду полежу». Ирине страсть как хотелось узнать об их с Сонечкой свидании, но вид Гули не располагал к вопросам и беседам. Потому Ирина, вздохнув, откликнулась: «Идите, конечно, идите, Гулечка». И не утерпела: «Все в порядке?» «Конечно», — улыбнулась Гуля, а глаза ее не улыбались, и пошла наверх. «Странная девочка», — подумала Ирина, — «неужели на нее так подействовала новая Сонечкина внешность?» «Наверное. Пусть придет в себя. Не надо ее пока трогать». Что было с Капитолиной, когда она увидела свою дочку, писать не берусь. Для этого у меня не хватит ни сил, ни слов. Скажу только, что ее пришлось откачивать и приглашать врача, потому что она, не просыхая, рыдала и твердила: «Где моя доченька? Обманули вы меня все. Где она?» Ее положили в больницу. А суд состоялся. На нем блестяще выступил известнейший адвокат. Был убедителен, эмоционален и философичен художник Кирик Успенский, выступивший в роли свидетеля защиты. Хорошо говорила Тамара, соседка подсудимой по ее жизни в городе. Женщины в зале откровенно плакали. Сонечка была в полуобморочном состоянии, и все поняли, что перед ними не злоумышленник, а несчастный, искалеченный человек. Но ни Макса, ни Гули, ни Капитолины на суде не было, и все по этому поводу осуждающе перешептывались. Присяжные вынесли свой вердикт. Виновна в непредумышленном убийстве гражданина Шорникова Анатолия Макаровича 62 лет. Сама жизнь Шорникова, сводника, наркодела и прочая гадость также была узнана из слов свидетелей. Сонечку осудили условно, но после этого она исчезла. Кто говорил, что она уехала за границу с Розаковым? Кто, что ушла в монастырь? А кто и что уехала в город и там вышла замуж за Макса? Тень ее теряется во мгле, и сказать точно о ее дальнейшей судьбе не могу, к сожалению. А Капитолина так и не отошла. Перевезли ее в город и поместили в ту самую больницу, где все либо очень веселы, либо печальны. Она бывала и такой, и такой. Но домой не попросилась ни разу. Конец озвученной книги. Читала Блудова Ирина.